что ли?» – сурово поинтересовалась Наташа. «Чуть-чуть. Очень уж просили ребята. Ушли они. И Сеня. Целая морская бригада в район заводов. Трудно там. Очень». Лицо Лины сразу стало серьезным. Углы пухлого рта опустились, и слезы покатились по щекам. Она отерла их ладонью и сказала горячей скороговоркой. «Бьют наших в заводских районах. И на Мамаевом кургане тоже бьют. Ночью там моряки танковую атаку отражали. Побросали бушлаты и в одних форминках гранатами отбивались». «Отбили?» «Конечно». «А говоришь, наших бьют». «Так ведь сколько полегло!» «Не зря же! Нечего с ума сходить, чтобы я не видела тебя больше такую!» — сердито крикнула Наташа. «Ох, изверг ты мой!» — улыбаясь сквозь слезы, сказала Лина. «Посмотрите вы на нее! То хоть на девушку походила, а теперь больше 14 не дашь. Отправит тебя за Волгу Решетов. Как увидит, так и отправит. А я за тебя не заступлюсь, если ты меня притеснять будешь». 26. Три высоких, сильных человека стояли у карты страны, как братья возле любимой больной матери. Глубокую тревогу выражали их лица. «Да-да-да, большой кусок захватили». Иван Иванович положил ладонь на карту и точно ожегся, отдернул руку. Проведенная темным карандашом траурно чернела полоса отторжения через всю страну. Кольцо блокады душило Ленинград. Оттуда черная полоса тянулась к Москве, огибая ее с запада. Разрезала Воронеж, подходила вплотную к Волге в Сталинграде. Отсекала Донбасс, Кубань, вклинивалась глубоко в горы Кавказа. «Страшно становится», — тихо сказал Злобин. «Вон какую петлю накинули на Ленинград. Не устоим, пошатнемся мы здесь. Подастся линия фронта за Волгу, и захлестнет эта петля ленинградцев. А они там держат фронт. На двух узлах висит сейчас тяжесть обороны. Чем крепче стоит Ленинград на Неве, тем тверже защита Сталинграда на Волге». «Очень верно сказано», — повторил он фразу из письма. Глаза Решетова совсем валились, клочковатые брови нависли над переносием. Как и все защитники города, он не знал отдыха, а теперь просто не щадил себя, ободренный известием, что младший сын его не погиб во время бомбежки Сталинграда, а ушел в армию добровольцем. «Воронеж имеет большое значение», — напомнил он. «Там тоже идут бои, отвлекающие силы врага». Иван Иванович вспомнил одну из довоенных поездок в Ленинград. Прелесть мягкого, светлого, северного лета. Гиганты-заводы, вздымавшие по окраинам свои трубы. Влажное дыхание Балтики, шум порта, незатухавшие зори над вольным разливом Невы, когда рыбаки целыми ночами колдовали над серым гранитом набережной. Вспомнил он дворцы и площади, чудо человеческого творения – и темные купы роскошных парков на бледной голубизне ночного беззвездного неба, и черные узоры чугунных оград, и тихие прямые каналы. Город декабристов, овеянный поэзией великого Пушкина, город революции, город рабочей и матросской славы. Мог ли он сломиться перед врагом и сложить оружие в час грозной опасности для своей страны? Люди погибают от бомб и снарядов, семьями вымирают от голодного истощения. Цинга одолевает, а солдаты и ополченцы воюют. Рабочие до упаду стоят у станков, готовя оружие своим защитникам. Сколько жертв! Вот только что сюда, к столу, подходила Софья Шефер. Она хотела, как ленинградка, сказать речи, не смогла. Слезы потекли по ее лицу, она прикрылась ладонью, подписала письмо к землякам и ушла, так и не вымолвив ни слова. «Немцы уже подобрались к цехам нашего Красного Октября», — сказал Решетов. «До последней возможности работал на оборону тракторный. Теперь рабочие смазывают станки и топят их под берегом. Достанем ли их оттуда?» «Да что вы опустили крылышки? Зачем же мы сейчас на митинги обратились к ленинградцам?» Неожиданно напустился на него Злобин. «Ведь сегодня сотни, тысячи людей кровью распишутся под этим письмом». Иван Иванович смотрел с удивлением. «Спылил Леонид Алексеевич?» Но Злобин уже успокоился, сказал ласково, даже виновато, вспомнив горе коллеги. «Эх вы! А еще звание заслуженного хирурга получили!» Решетов, правда, только что получил это звание за работу в сталинградских госпиталях наркомздрава, переданных теперь наркомату обороны. «Как же я не поздравил Григория Герасимовича!» – подумал Иван Иванович, засмотревшись на Злобина. Злобин был красив, но таким крупным, сильным и мужественным казался, что прежде всего это и бросалось в глаза. Затем внимание привлекалось выражением спокойной и умной доброты, и только потом откровение. И ведь хорош, удивительно хорош собой. В постоянно напряженной, беспокойной обстановке некогда было приглядываться друг к другу, и последнее открытие Иван Иванович сделал только сейчас. «Какой вы красивый, Леонид Алексеевич!» Злобин осекся на полуслове, глянул из-под светлых бровей черными словами, будто из глубины откуда-то. «Спасибо, но не зря говорят. Не родись красив, а родись счастлив». «Разве вы не были счастливы?» «Трудно судить, потому что сейчас все минувшие неприятности кажутся такими пустяками, а в свое время они мешали жить». 27. «Однако же, Григорий Герасимович, с вас причитается хотя бы по стакану чая», заявил Злобин, распахивая шинель и по-домашнему присаживаясь к столу. Решетов свернул и убрал карту, достал из угла литровый термос, две алюминиевые кружки и вязку жестких, как кость, баранок. «Наверное, еще довоенные», пошутил он, открывая жестянку с сахаром. Поставил все на стол, посмотрел, усмехнулся. «Поглядела бы моя женушка. Любила она справлять разные торжества. Только свои дни рождения после 40 лет отменила. И то, что за радость, когда начинаешь набирать 5-й десяток». Иван Иванович с острой нежностью представил прекрасное, еще не тронутое годами лицо Ларисы, молодые ее руки и серые глаза. 28 лет. Рассвет сил и чувств, но все задавлено войной. Доктор тоже подсел к столу, взял нагретую чаем кружку. «Заслуженному хирургу ура!» Положил кусок сахара в чай, помешал вместо ложки обломком баранки. «Товарищ пишет из Уфы о работе нейрохирургического госпиталя. Собственно, это даже не госпиталь, а эвакуированный Московский институт. До 600 коек. Созданы все условия для лечения ранений черепа и периферической нервной системы». «Вот где поработать-то, а?» – подразнил Злобин. «Чуйков нам верно сказал. Санитарное обслуживание фронта поставлено блестяще, хотя напряжение в стране огромное», – продолжал Иван Иванович, словно не заметив подразнивания. «Если бы Пирогов, создатель военно-полевой хирургии, мог увидеть, как мы осуществили его идею этапного лечения, ведь в то время раненые, скученные возле линии фронта, гибли не столько от ран, сколько от дизентерии и тифа, и лечить было нечем, и питания не хватало. Войну 14-го года также было, да еще газовая гангрена свирепствовала. А как тот лейтенант, которому вы закатили сразу 5 доз противогангренозной сыворотки?» – поинтересовался Решетов. «Поправляется. И все-таки надо бы вам пойти к нейрохирургам в спецгоспиталь», – снова взялся за свое Злобин. «Или в группу ОРМУ. Большую роль играет в этой войне нейрохирургия. Недаром главным хирургом Красной Армии назначен Николай Нилович Бурденко. Право же, не место вам здесь. Нет, я чувствую себя на месте. В самом деле, вдруг весь как-то взъерошился Решетов. Даже наши женщины не жалуются и не оглядываются на тот берег, хотя невесело становится, когда рядом с блиндажом плещет Волга, а наверху, над обрывом, наседают немцы. Решетов достал папиросу, почиркал пальцем о колесико зажигалки, потом заговорил спокойнее, но с грустью. Раньше Волга текла в низовьях гораздо правее, потом произошел сдвиг, и остались там, в сарпинских степях, лиманы, богатые травами и цепь озер. На озерах камыши, и в камышах волки да лисы, а кругом никогда не паханные земли, зимние пастбища южного овцеводства. Сизые рыжие поля полынка, богатейший житняк, седина ковылей, ветер да облака. Одинокий журавль-колодцы на дне сухой балочки, полупустыня. А увидишь эти степи, вдохнешь запах полыни, защемит сердце, не забудешь. После осенних дождей там все зеленеет заново, тогда начинается великое движение от Тары Ставрополья, даже с Кавказа. Всем раздолье, стрепеты ходят стаями, как куры, дров и пасутся, разгуливают. А сайгаки, ведь они, эти степные козы, бродят круглый год по нашим сарпинским и черным землям многотысячными стадами. «Теперь?» — спросил Иван Иванович, так просветлев, точно его вывели из душной землянки на неоглядные просторы. «Теперь бродили». Их нигде в мире уже не осталось, кроме здешних мест, до южного Казахстана. Поэтому они под охраной закона находились. Опять оговорился Решетов. «Немцы их постреляют с самолетов», — сказал Злобин. «Мы берегли, охраняли, а они набросятся. Подумать только. Миллионы гектаров пастбищных земель вольно лежали, а сейчас сидим на пятачках в 200-300 метров шириной». 28. Алина сдала раненых, привезенных ею в госпиталь в Ахтубинской пойме, вышла во двор, где ее ожидал такой же автобус, в каком ездила летом Варя Громова. Сбежав с крыльца большой крестьянской избы, девушка остановилась, пораженная тишиной в лесном поселке. Бегают ребятишки, свободно, не прячась, проходят взрослые, выздоравливающие ранены сидят на грудах бревен, греясь на проглянувшем из туч октябрьском еще ласковом солнце. А воздух-то какой после прошедших дождей! И травами пахнет, и мокрой землей, и вянущими листьями. За серым стареньким плетешком бредут по улице сдержанно гагача сытые гуси, помахивают на ходу крыльями. Искупались протоки, что блестит за деревьями. Как тут спокойно, даже странно. Но издалека наплывало глухое гудение, отзвук сталинградских боев. Илина сразу потянулась туда, к Семену, к своим бойцам, к Наташе. Задание выполнено, и надо как можно скорее возвращаться обратно. Желтый лист слетел с еще зеленого тутового дерева, покружился в воздухе и послушно улегся в подставленную ладонь девушки. Широкий лист, он закрыл мозоль на подушечке большого пальца, набитую постоянным ползанием по земле, закрыл почерневшие черточки, все эти линии жизни, счастья, любви, о которых толковала однажды Лини-цыганка. Жизнь началась неизвестно где. По старому понятию, Лина явилась на свет незаконно рожденной. Мало того, ее еще подбросили к чужому порогу. Но все сложилось так, что никогда не чувствовала она себя подкидышем. В детском доме были и такие, как она, и дети-сироты, помнившие родителей. Разница между ними заключалась лишь в воспоминаниях о прошлом. Жили хорошо, играли, работали в своем саду, учились. Это был большой, теплый, действительно детский дом – с массой цветов, вышивок, игрушек и настольных игр, стоявшей на зеленой улице солнечной Одессы. Теперь пришла любовь, и девушки, не знавшей родителей, с особенной силой захотелось иметь семью. Как бы она любила своих детей, воспитывала, ласкала, шлепала за шалости, пела бы им песни. Пусть бы росли, шалили, шумели, помогали ей по хозяйству. Ведь она должна еще и работать. Работать. Лина не зря говорила девчатам, что будет писательницей. В школе она удивляла учителей своими сочинениями. Очень коротенькие, со смешинкой, с красочной искоркой. Они сначала возмущали преподавательницу литературы вольностью изложения, а потом она стала читать их классу. Все смеялись, а Лина краснела до слез, пока ей не сказали, что это талант, который не надо зарывать в землю. Так родилась у девочки мечта сделаться писательницей. Она писала бы рассказики для детей, маленькие, для самых маленьких. В ладонь. Вот с этот лист. Кончится война, и она поступит в литературный институт. Семен тоже будет учиться. Только прогнать бы немцев с родного берега. И будет тогда исполнение всех желаний. Глупая цыганка. Легко она говорила о счастье, как будто все должно осуществиться само собой. Нет, счастье так не приходит. Его завоевать надо. Поехали! Лина садится в кабинку, дает гудок, сигнал водителю, успевшему завести у колодца знакомство с молоденькой санитаркой. Машина идет по расхлябанной после недавних дождей проселочной дороге. Кругом лес. Лохматые в осенней пестряди тополя со стволами, обросшими какой-то черной бахромой, раздерганные ветром плакучие ивы, могучие дубы. Лина возвращается в Сталинград не той дорогой, по которой ехала летом Варя Громова. И она не отмалчивается, когда водитель начинает разговаривать с нею. Интересный народ шоферы. Возят и возят, все видят и рассказов у них короба. Девушка расспрашивает, как идут дела в Красноармейце, в нижнем по течению Волги, районе Сталинграда. Куда фашисты до сих пор не смогли пробиться? Правда или нет, что оборону там держат моряки? Верно ли, что бронекатера Волжской флотилии успевают штурмовать фашистов повсюду? Кто на Волге главный командир? В каком он чине? И еще, вспыхнув лихорадочным румянцем волнения, спрашивает девушка, не случалось ли шоферу видеть, как ходит в бой морская пехота? Юный, но бывалый водитель, не без хитрецы, поглядывая на Лину, заявляет. Да, морская пехота – самый неотразимый род войск. Шофер рассказывает, девушка с жадностью слушает, по-детски блестя ясными глазами. Оба в военной форме, обоим вместе не наберется и 40 лет. Автобус идет пыхтя по вязкой грязи, раскачивается на ухабах, разбрызгивая черную жижу. Так и норовит сунуться тупым носом в любую придорожную яму, промытую вешними водами. Местами дорога подправлена ветками, хворостом и бревнышками. То вмятыми, то торчащими из глубоких колей. Видно, ни одна машина тут буксовала. Вдруг с жестким шорохом пролетел снаряд и разорвался неподалеку. «С дар горы бьют», — определил шофер, для чего-то прикрывая стекло кабины. «Смотри-ка ты, все подступы к переправам обстреливают из дальнобойных. А я думал, здесь спокойнее проедем». Рвануло близко, за деревьями. Машина закачалась, задергалась и замерла на месте. «Ах, лопнуть бы твоим глазам!» Выругался шофер, выключил мотор и в крайней досаде выскочил прямо в грязь, черпнув ее голенищем широкого сапога. Осколок снаряда пробил капот и повредил мотор. «Застряли! Вот не кстати!» С беспокойством подумала Лина, глядя на хмуро озабоченное лицо шофера. Сзади начали напирать другие машины, и сразу шумно и оживленно стало на лесной дороге. Потом из лесу появились солдаты, такие бравые парни, не дав девушке выпрыгнуть из кабины, раз-два взяли, вытолкнули самодельный автобус на заросшую травой площадку под высоким осокарями. Поток по дороге двинулся своим чередом, а пока подоспевший слесарь тоже в шинели взялся помогать шоферу, бойцы пригласили Лину выпить у них чашку чая. Бойкая девушка охотно приняла их приглашение. Не успев пообедать в Заволжском госпитале, не отказалась бы и от миски щей или каши. 29. Лагерь воинской части раскинут под сенью мощных дубов. Повсюду щели укрытия, хитро замаскированная самоходная техника. На полянах возле стогов сена, на берегах ерика, осветлевшего неподалеку, в тростниковых зарослях, возле палаток и под деревьями, везде солдаты. Все были чем-то заняты. Чистили оружие, писали письма, занимались починкой, постирушками, перетряхивали содержимое вещевых мешков. Земля здесь была плотная, утрамбованная тысячами ног, опаленная кострами. Между землянками протоптаны широкие дорожки. Выступающие бревна накатов и остовы палаток посерели, почернели, как бы засолились от времени. Чувствуется крепко обжитое место, и, видно, немало бойцов прошло через это временное пристанище. Лина сразу заметила новенькое обмундирование и свежие лица бойцов и командиров, а на ней шинель грязная, вся в пятнах, помятая, заштопанная. Руки. Лина смутилась и спрятала их в карманы. А сапоги? Их-то не спрячешь. Она вспомнила, как обрадовалась, получив эти грубые сапоги вместо своих изношенных ботинок, и осмотрелась почти вызывающе, но встретила такие доброжелательные, ласковые взгляды. «Садитесь, сестрица. Как там дела в городе? Говорят, вы уже под самым обрывом стоите?» Должно быть, водитель успел сообщить им, что она из Сталинграда, или бойцы определили это по ее шинели. Палаткам видно, не просто порвана. Девушка ободрилась и уже с чувством некоторого превосходства сказала: «Что же вы тут отсиживаетесь? Вы думаете, легко нам стоять под обрывом?» «А мы так не думаем, сестренка», — ответил боец Василий Востриков. Он стоял перед ней, точно с плаката соскочил со своей бравой выправкой и открытым широким лицом, на котором резко выделялись сросшиеся над переносием густые брови. Умное выражение голубых глаз и добрая усмешка оживляли это хорошее молодое лицо, а чуть пониже правой скулы виднелся на нем полукруглый шрам. «Осколком, наверное. А ничего, не портит его такой рубец», — подумала Лина. «Не на фронте», — Востриков, поймав взгляд девушки, дотронулся пальцами до щеки. «Жеребенок ударил копытом». Солдат опять усмехнулся славной, чуть смущенной улыбкой, блеснув белым глянцем зубов. «Когда еще в ФЗУ я учился? Шли с ребятами по заводу, но и стояла у цеха подвода. А возле матки жеребенок, большой уже. Мне, конечно, потребовалось пошлепать его. Он и стукнул в ответ: спасибо, не по зубам». «Да, жалко было бы. А теперь вот сидите тут. Мы сами не дождемся, чтобы поскорей попасть в Сталинград. Ожидаем приказа с часу на час». «А какая дивизия?» — спросила Лина, присаживаясь на бревно возле потухшего костра и с благодарностью принимая миску щей и ломоть хлеба. «Комсомольская», — помедлив, сказал Востриков, расположенный и молодостью военной сестры, и всем боевым ее видом. Солдаты дивизии были уже не раз обстрелянными людьми и знали, как говорится, почем фунт лиха. «Девушка из Сталинграда!» Быстро разнеслось по лагерю. Один за другим подходили бойцы, смотрели на гостью, любовались тем, как она ела, передавали ей то жестяную тарелку с горячей кашей, то такую большую кружку с чаем, что самим смешно показалось, когда девушка взяла ее обветренными ручонками, загрубевшими от нелегкого труда. Чай она пила не торопясь, вся разрумянившись, спокойно предоставив ребятам рассматривать себя, успевала отвечать на вопросы и сама расспрашивала. «Свой народ, такие же, как она, комсомольцы». «Будем вас ждать», — сказала Лина и с дружеской улыбкой, уже собираясь уходить. «Скоро явимся», — ответил за всех Василий Востриков. «Ну-ка, посторонитесь», — крикнул молоденький старшина, подошедший с гармонией в руках. «Надо повеселить сталинградку. Выходи, в ком душа пылает, пятки жжет. Лукаво посмеиваясь, он развел мехи, пустив такие трели-переливы, что даже Лене захотелось плясать, хотя она никогда не рискнула бы выйти в круг в своих тяжелых, не по ноге, солдатских сапогах. А два бойца уже вышли, поправляя пилотки, слегка притопывая каблуками. Круг раздался пошире, появилась еще пара таких же молодых и удалых, подзуживая друг друга озорными взглядами, улыбками. Гармонь пела, звала, торопила к веселью, и, подчиняясь ей, бойцы начали плясать так, как могут плясать только юные, отменно здоровые русские люди. Затаив дыхание, Лина смотрела на плясавших солдат. Какой размах! Какое доброе веселье! Удаль какая! И посвист, и присядка, и лихая чечетка, и такие коленца, что, кажется, в самом деле пылает душа. Жжет пятки. Вот и летит плясун, вертясь колесом, успевая при этом пошлепывать ладонями и бедра свои, и землю. «Не победят фашисты, пока есть у нас такие ребята-комсомольцы. Они и драться будут так же лихо, как пляшут». «Здорово отхватили, а?» Востриков взглянул на Лину. «Что, не понравилось?» спросил он с явным огорчением, увидев ее серьезное лицо. «Разве может не понравиться? Нет, очень хорошо. Спасибо». 30. Сталинградский тракторный, детище первой пятилетки, был гордостью всей страны. В строительстве его большое участие приняла молодежь. 7000 комсомольцев приехали в 30-м году на дикие пустыри, расположенные над верхней излучиной Сталинградского берега. В зной и в мороз, в песчаные бураны и на лютом северном степном ветру возводили они стены цехов. Стеклили крыши, когда отказывались самые опытные строители, закладывали жилые дома и сажали сады. Эта комсомольская молодежь влилась потом в заводской коллектив. Рабочие любили свой завод с его могучими корпусами, расположенными вдоль зеленых проспектов. Они гордились и молодым городом, тоже раскинувшимся на огромном пространстве улицами трех- и четырехэтажных домов, идущими как лучи от площади перед заводскими воротами. Завод был здесь средоточием всего. Недаром первый удар фашисты нанесли по тракторному. Но вооруженные рабочие стали как передовой заслон перед танковым десантом врага. Потом началась осада, воинские части расположились в садах и домах поселка, а ополченцы смешались с солдатами. Те же, кто остался у станков, продолжали работу, не обращая внимания на бомбежки и артиллерийские обстрелы. Но все сокрушительнее были бомбовые удары. Попытка захватить завод сходу не удалась, и фашисты начали разрушать его. Настал час, когда рабочим пришлось уйти. Пришла минута, когда пошатнулась оборона. Нужно было подкрепление, и Чуйков с нетерпением ждал прибытия гвардейской комсомольской дивизии. Комдив, встреченный представителем штаба армии на подходе к переправам, поморщился, узнав о штурмовых группах. Он, прирожденный военный, был просто влюблен в свою образцовую дивизию. Нарушать ее стройный порядок показалось ему чуть ли не святотатством. Мастерски переправив ее в течение двух суток через опаснейший водный рубеж, каким стала Волга, он вышел на линию огня перед тракторным. И так послушно, так четко развертывались, невзирая на обстрел врага, отдельные войсковые части, что комдив не смог преодолеть своего внутреннего сопротивления и не выполнил обещание данного Чуйкову. Он докажет на деле, чего стоит его дивизия. Это было в середине октября. В этот день фашисты двинули на штурм Мамаева кургана огромные силы. Удар наносили одновременно три дивизии – легкопехотная, моторизованная и танковая, создавая угрожающее положение для обороны. Штаб Чуйкова был занят тем, чтобы предотвратить прорыв, чтобы не дать врагу возможности овладеть высотой, с которой он мог разгромить все, что двигалось через Волгу. Жесточайшие бои не затихали. Гремело и перед тракторным заводом. Переброска морской бригады для поддержки действий комсомольской дивизии началась ночью. Лес на острове посечен осколками. Страшно торчат во тьме на фоне багровых туч дыма, шевелящихся над берегом, разодранные рагульки, голые пни. Крепко бьют по этому острову. Иногда что-то круглое ощущается под подошвой, что-то податливо-мягкое. Трупы, забросанные песком. Чернее бушлатами моряки идут со своими чемоданчиками через изрубленный горячим железом лес, через песчаные косы острова. Тихо, скрытно идут, хотя выданную перед переправой армейскую форму опять поменяли на свою, далеко приметную. Какой моряк без тельняшки, без бушлата? Приказ приказом, а форма формой. Не хотят моряки горбатиться под скаткой шинели и вещевого мешка. Светится впереди огнями пожаров и взрывов, цветными дорожками трассирующих пули снарядов, вспышками ракет, гигантская излучина берега. Но там, куда идут моряки, сравнительно тихо, и ракет меньше. Это облегчит переправу. Темнеют на мели у песчаной косы лодки, понтоны, катера. Батальоны морской пехоты начинают посадку. Осторожно всплескивая, бредут моряки по черной воде, оберегая оружие. Из рук в руки передают пулеметы, трубы и плиты минометов. Ловко и быстро размещаются сами, смелая, сильная, обстрелянная молодежь. Хочется курить, но нельзя. Нетерпеливо всматриваются острые глаза в смутно выступающий обрыв берега. Тяжко комсомольской братве держать ту оборону. И руки невольно крепче сжимают автомат, сильнее бьется сердце. Враг впереди. Слышно, шаркали о берег первые лодки, в притирку к обгорелым причалам подходят катера. Темно и тихо. Слышно даже, как ругается капитан катера, некому принять чалку. Матросы, сами выскочив из лодок, подхватывают канаты. Подходят буксиры. Моряков ли учат тому, как вести себя на причале? Выгружаются мгновенно. Странно, что никто не встречает их на переправе, но направление известно, задача ясна. Батальоны еще на левом берегу разбились на штурмовые группы, и сейчас, словно ветром, снесло с судов людей и вооружение. Но вдруг взлетели, зажглись над берегом чужие ракеты, сквозь плывущую дымку выделились береговые бугры, воронки, бревна развороченных блиндажей, разбросанные трупы, и не успели моряки перевести дыхание сверху с кручи, ударил огонь. Было лишь одно мгновение растерянности. «Занимать оборону!» Раздалась команда, и морская пехота залегла. Хорошо, что на берегу такой хаос, на ровном месте всех покосили бы пулеметные очереди. Лежа огляделись моряки и стали расползаться, растекаться по черным углам и щелям. В воронку, в разрытый блиндаж, в траншеи соединительных ходов. Назад не обернулся никто, да и нечего там было делать. Загорелись, пошли на дно, в щепы разлетелись суда. Что это? Предательство? Нет. Здесь стояли сибирские части, здесь дралось рабочее ополчение, сюда пришла комсомольская дивизия. Измены быть не могло, значит, прорыв и победила хитрость хорошо осведомленного врага. Сигнализировали же, просили подкрепления, но враг рассчитывал на панику, на неразбериху, а тут оказалось иное. Повсюду сверкает огонь и летят комья земли. А моряки закрепляются, окапываются. Минута, другая. И начали работать их минометы, взметнулись сигналы. «На тракторном прорыв! Стоим на кромке берега! Бейте по бугру! Там немцы!» Тридцать первое. «Что? Повторите! Не может быть!» Чайков силой сжал телефонную трубку. Только отлегло одно, отбиты все атаки на Мамаевом кургане, И вдруг, словно обухом по голове, сдан тракторный. Даже в ушах зашумело. Адъютант подбежал испуганный смертельной бледностью командарма, но тот уже пришел в себя, положил трубку полевого телефона и снова протянул руку. Зазвонил второй. Адъютант затаил дыхание в ожидании недоброй вести, а Чайков слушал и подавленным голосом спрашивал. «Бригада попала под удар? А дивизия? Что стало с дивизией? Пробились? Сколько? А штаб дивизии? А комдив? Ну, ясно. В первую очередь. Как же штурмовые группы? Не имеет понятия? Почему не имеет понятия? Вот как! Бойцы даже не знают ничего о штурмовых группах». Блиндаж командного пункта заполнялся людьми. Тихо входили работники штаба и политотдела армии. Всех пронзило известие. Сдан тракторный. «Тракторный сдан, не беда. Возьмем обратно», — сказал Чуйков, поднимаясь. «Беда, много людей положили. И каких людей? Их обратно не вернем». Слезы глубокого сожаления затуманили его взгляд. Он опустил голову, пряди косматых волос свалились на широкий лоб, и все в блиндаже встали, сняли фуражки. Чайков справился с волнением, сказал гневно. «Вот они, любители парадного строя. Страшно подумать. Тысячи матерей и отцов не получат даже извещений о смерти своих сыновей, а мы туда еще морскую бригаду подбросили». Он крепко потер лоб, машинально провел ладонью по волосам. Шинели его и сапоги были выпачканы землей. Только что вернулся с Мамаева кургана. «Давайте кого-нибудь из тех, кто пробился с тракторного». Когда они вошли, раненый офицер штаба, молодой лейтенант, командир минометной роты и боец со шрамом на лице, холодок волнения опалил людей, находившихся в блиндаже командного пункта. Только Чайков остался сидеть неподвижно, буравя взглядом вошедших. «Что там у вас произошло?» «Да вы садитесь, садитесь все!» Мягко приказал он, заметив, что солдаты и офицеры находились в состоянии крайнего душевного и физического угнетения. «Ну, рассказывайте!» Обратился он к работнику штаба. «Мы переправились!» Офицер помолчал, ему трудно было говорить. «Потери сравнительно небольшие понесли при форсировании водного рубежа. Переправа началась в ночь на 12-е. 14 октября мы уже заняли линию обороны согласно полученному заданию». «Как вы ее заняли?» – спросил Чайков, несмотря в лицо офицера, который терялся под его взглядом. «Развернулись обычным строевым порядком». «Так, так. А штурмовые группы?» «Мы не перестроились. Штаб поместился вот здесь». Офицер придвинулся к карте, присмотрелся и показал. «Полки расположились вот так». Он снова сделал отметки ногтем. Чайков тут же поставил кружки и точку карандашом и уже сам начал отмечать дальше. «Батареи были поставлены вот тут, минометные роты сюда, пулеметные роты вот так расположились». Офицер слушал и кивал головой, губы его болезненно кривились. «Что произошло, когда вы заняли оборону?» «Сначала шли обычные бои. С утра мы отбили 4 атаки, а потом началось. К 12 часам дня половина расчетов нашей легкой артиллерии была уже подавлена». «Это мне сообщили», — сурово хмурясь, — сказал Чуйков. «А в 16:00 сразу начался разгром. Фашисты нанесли сильнейший бомбовый удар по штабу дивизии и одновременно подавили минометные и пулеметные роты и остатки батарей, бросив против нас более 200 танков. Противник прорывается к штабу. Я остался жив, потому что был направлен с поручением в полк, но по дороге меня ранили. За это время противник бомбил и атаковал полки, неся огромные потери и бросая в бой все новые силы. Меня подобрали и вытащили с заводской территории солдаты». Командующий армией посмотрел на солдата. «Командир взвода Василий Востриков», — сказал комсомолец, вскакивая. «Вольно. Садись. Вы знали, товарищ Востриков, о том, что нужно перестроиться на штурмовые группы?» Лицо комсомольца с полукруглым шрамом на щеке выразило растерянность. «Мы об этих группах услыхали только здесь, у вас». «Где были ранены?» — неожиданно спросил Чайков, всматриваясь в него. «Ранен? Это не ранение». Востриков неловко, даже виновато усмехнулся. «Жеребенок меня ударил, когда я еще в ремесленном учился». «Жеребенок. Так-так». Чайков тяжело вздохнул, обернулся к штабному офицеру. «С каким поручением вас посылали в полк?» Тот слегка замялся, потом сказал, явно принуждая себя к откровенности. «В каждый полк направили по связному с приказом перестроиться так, как нам было предложено на левом берегу. Мы шли на позицию в боевом настроении», — продолжал Востриков, когда Чайков снова обратился к нему. «Мы здорово дрались, товарищ командующий, но наши силы просто таяли от бомбежки. Потом мы утратили руководство. Я находился во взводе бронебойщиков согласно строгой специализации по роду оружия, а приходилось отбиваться и от пехоты. Мы сделали вылазку, понесли потери, зато добыли автоматы. Там ведь наворочено, жуть. Потом оборонялись, чем попало. Трусов у нас не было, за горло брали врага, но не смогли». Глаза Вострикова налились слезами. Забыв о том, что перед ним командующий армией, он рванул себя за воротник гимнастерки и умолк. Удушье давило его. Командующий смотрел на него в угрюмом раздумье. Этакий статный парень с открытым, смелым лицом. Сколько их там полегло таких? Чайков вспомнил последний разговор по телефону с командиром комсомольской дивизии. Тот просил подкрепления. На вопрос о том, как перестроились, сказал: «Да, сделали все возможное». На самом деле ничего не сделали. Наверное, после этого разговора и были направлены связные с приказами по полкам. «А вы?» Чайков посмотрел на командира минометной роты. «Нас подавили в первую половину дня, товарищ командующий», — отрапортовал тот. «Здорово!» Чайков горько усмехнулся и обернулся к вошедшему Родимцеву. «Чуешь, генерал? А твои минометы в штурмовых группах до сих пор бьют по врагу. Вот что значит для военных командиров действовать, не подумав. Мы за это жизнью людей расплачиваемся. Не срывом программы, как в промышленности, не неурожаем, как в сельском хозяйстве, а кровью лучших сыновей народа платим мы за свои промахи». «Что там еще?» — спросил Чуйков, заметив оживление у телефона. «Говорит полковник Горохов, его бойцы отошли из тракторного и закрепились на буграх за мокрой мечеткой, а сейчас к ним пробился связной из морской бригады», — доложил адъютант. «Давай, давай сюда». И Чуйков с легкостью юноши перекинулся к телефону. В блиндаже стало совсем тихо. Разговор шел через левобережье. «Плохо, плохо получилось, товарищ полковник. Значит, на бугры пришлось отступить. Надеешься удержаться? Ну, держись. Плацдарм еще ох как пригодится. Что там у моряков?» «Попали под обстрел. Заняли оборону? Молодцы. Огоньком поддержим, да-да, поддержим всеми мерами». Чайков осторожно положил трубку, сказал, заметно просветлев: «Устояли морячки. Они еще на левом берегу перестроились на штурмовые группы. И только переправились, вцепились под огнем в голый берег. И устояли. Отбились. Сейчас под прикрытием левобережных батарей пробиваются к Горохову». «Что же мы-то? Что же нас-то?» Не то спросил, не то возмутился Востриков. 32. Сдан тракторный. Эта весть мгновенно облетела побережье Волги. Все знали, как героически держались на тракторном воинские части Балвинова и Горохова, морская пехота и рабочие отряды, но никто не знал о гибели комсомольской дивизии. С большой тяжестью на душе работал в эту ночь Иван Иванович. Ни подвал, ни лестничная клетка, ни дом сдан, а завод тракторный. Бежит человек в гущу боя, замахиваясь гранатой или грозя клинком штыка, но вдруг валится подрезанный горячим осколком. Небо опрокидывается на него, земля вздыбливается под ним, поднимая его на крутой волне, и мрак окутывает потрясенное сознание. А дальше, если он остался жив, его судьбу решают военные врачи. Лариса берет ампутационный нож, не узенький, как перышко скальпель, а очень большой, очень острый нож, какой пригодился бы и для мясника. Она еще раз осматривает поле операции, разможенную выше колена ногу, делает круговой разрез, накладывает зажимы, перевязывает сосуды. Затем надевает с двух сторон, словно круглый воротник на обнаженную кость, две стальные пластинки с выемом посередине. Отодвигает ими мышцы и принимает у сестры пилку, вроде ножовки. Нужно, чтобы обрезок кости был короче края мышц. Кость не должна выступать наружу, когда мышцы сократятся, иначе больному угрожает повторная операция. Санитарка уносит отнятую ногу. Лариса делает операцию, а в сердце боль. Сдан тракторный. Держатся баррикады. Упорно сопротивляется Красный Октябрь. На Мамаевом кургане вон какие штурмы отбиты. А тракторный сдан. И теперь враг еще в одном месте вышел к Волге, разобщив линию фронта. Болит, тоскует душа, а взгляд сосредоточен, и умелые руки делают свое дело. Только чуть-чуть стягиваются края широкой раны направляющими швами. Культя не зашивается, чтобы не образовалось затеков. Постепенно рана зарубцуется сама, затянется, как кисет на шнуровке. Унесли этого раненого, кладут на стол другого. Следующим к Ларисе попадает известный всему фронту снайпер Юшков из дивизии Батюка. Лицо его сплошь забинтовано. «Что у него?» – спрашивает Лариса, слегка отряхивая мокрые руки и легким шагом подходит к столу. Наташа, которая привела раненого с Мамаева кургана, сама снимает промокшую насквозь повязку. Что-то изуродованное до нельзя вместо лица, и в этой нечеловеческой маске осмысленно блестит голубая, залитая кровью и слезами щелочка. Живой, видящий глаз. Другой – сплошная рана. Мгновение женщины смотрят, подавленные. Юшков. Снайпер Юшков. Гордость обороны. «Ничего, дорогой, сейчас мы тебя приведем в порядок», – говорит Лариса, спохватываясь. Юшков невнятно мычит, стонет, делает движение вытереть глаз грязной рукой. «Нет-нет, ничего не трогай», – строго говорит Лариса и оборачивается к Варваре. «Помогите мне здесь, Варенька». Варвара рада услужить хирургу, чтобы скорее облегчить положение Юшкова, но невольно она завидует уверенности и умению Ларисы. «Что-нибудь получится?» – тихонько спрашивает Наташа, продрогшая под проливным ночным дождем и оттого бледнее до синевы. «Конечно. Челюстно-лицевые операции всегда привлекали Ларису своей сложностью и наглядными результатами. В этой области она сильнее остальных хирургов госпиталя, которые частенько обращаются к ней за советом. Она обмывает дезинфицирующим раствором разбитое осколками мины лицо Юшкова, часто меняет тампоны, останавливает кровотечение и при этом спрашивает. «Есть у тебя жена?» «Нету? Но девушка любимая есть?» «Я знала, что есть. Вот и нужно сделать все так, чтобы она тебя по-прежнему любила». Закончив анестезию, Лариса приподнимает переломленную нижнюю челюсть с остатками зубов, осматривает ее и соображает, откуда начать. Рот превращен в большую, зияющую рану. Здесь придется наложить пластиночные швы, чтобы соединить края разорванных мышц и кожи. Предварительно Лариса удаляет зубы, расположенные в линии переломов, и свободные осколки, и тут же накладывает проволочные шины для закрепления в правильном положении отломков челюсти. Очень экономно она обрезает и освежает края ран, затем сшивает их. Только при ранениях лица разрешается в условиях фронта накладывать швы. Здесь мышцы и кожа, богатые сосудами, срастаются очень быстро. Вправляются перебитые хрящи и кости носа, в носовые ходы вводятся две твердые резиновые трубочки. «А не задет ли здесь мозг?» – думает Лариса, приступая к осмотру раненого глаза. Осколок, срезав и завернув мышцу верхнего века, вдавил ее вместе с куском брови в наружный угол орбиты, но глазное яблоко каким-то чудом уцелело, и хирург и сестры от души радуются этому. Лариса обмывает раствором обнаруженный ею глаз, ярко-голубой в обезображенном веке. «Ты видишь этим глазом, Юшков?» – спрашивает она. Юшков отвечает невнятным «Угу». «Чудесно!» И Лариса снова продолжает с помощью Варвары свою кропотливую работу. Варвара придерживает одно, отводит другое, принимает из рук хирурга то нитку, которой прошита мышца, то крючок. Очертания человеческого лица начинают вырисовываться перед нею. И так тяжело было смотреть Варваре на молодого снайпера, что с каждой вновь возникающей черточкой его лица растет и в ее душе теплое чувство к Фирсовой. «Как она здорово работает! Может быть, и мне потом пойти по челюстно-лицевой хирургии?» Снова стал раненый, похож на человека, и глаза, и рот, и ноздри на месте. Варвара тихонько переступает онемевшими ногами. Устали ноги стоять у операционного стола столько часов подряд. Устали уши от непрерывного шума и грохота. А влажно-блестящие черные глаза заполнены лаской, вниманием, участием. Если они в самом деле зеркало души, то какая добрая душа отражается в глазах Варвары? 33. Носилки стоят вплотную возле дверей предоперационной, и сколько бы ни работали хирурги, тамбур перед входом не пустеет. «Ой, я больше не могу», — сказала Лариса, садясь на стол, поставленный в углу возле умывальника. «Я устала и хочу спать». «Вы можете отдохнуть, Лариса Петровна», — разрешил вошедший Решетов. «Я заменю вас часа на 4». Лариса сидит, прислонясь к спинке стула, отупевшая от усталости. Дрема властно охватывает ее. И уже нет войны. Светлый осенний день. Среди беловато-сизых облаков сквозит холодная голубизна неба. Оттенок серебра на матовом асфальте, на штукатурке домов. Перелетные птицы облепляют стаями татарские клены в садах и уличных аллеях. Теребят желтые сережки семян. Лариса и Алексей исходят к реке, к причалу, центральной переправы, по кирпичному, в елочку, тротуару. Навстречу тянутся грузовики с яблоками, арбузами в темно-зеленых полосках и арбузами белыми с мраморными прожилочками со знаменитых бахчей Быковских хуторов. Тянутся подводы с плетеными корзинами, полными помидоров, дынь, лука, с ящиками, за решетками которых визжат и хрюкают поросята, голосисто кликают ожиревшие гуси или утки вдруг закрякают азартно. Так и вспомнится зыбкая озерная ширь, туманная мгла зябкого рассвета и шорохи качающихся камышей. Осень входит в город из Заволжья, желтеющие леса которого окутаны серебристой дымкой. Холодной кажется река, излучающая стальной блеск, а на душе тепло. Яблоками пахнет над берегом, сеном, свежим навозом и бензином тоже попахивает. Даже ветер с просторного разлива реки, студеный и чистый, словно ключевая вода, не может побороть эти домовитые запахи. «Как хорошо!» — говорит Лариса, прислоняясь к плечу мужа и валится со стула. Сильные руки подхватывают ее, сжимают крепко и нежно. «Алеша!» «Это я, а не Алеша!» Тихо отвечает Иван Иванович и отходит, хмурясь, превозмогая скрытую боль. Ему в самом деле больно и стыдно. Как мог он подумать, что она потянулась к нему? Сколько переживаний, да и просто изнемогла женщина от усталости. Лариса смотрит на Аржанова. Ей тоже тяжело. После света, после ясного покоя очутиться в подземелье, услышать стоны раненых и где-то в вышине не птичьи милые голоса, а завывание вражеских бомбовозов.